Обычно больные с синдромом Шарля Боне описывают свои галлюцинации как приятные, успокаивающие, мирные, развлекающие и даже воодушевляющие видения. Но в некоторых случаях они могут стать зловещими и пугающими. Так случилось с Розали, когда умер ее сосед по дому престарелых, ирландец Спайк. Спайк был человек эксцентричный, с юмором. Ему, как и Розали, уже перевалило за 90, и они крепко сдружились за годы, проведенные в доме престарелых. «Он знал множество старинных песен», — рассказывала Розали. «Мы часто пели вместе, шутили и часами разговаривали». Когда Спайк внезапно умер, Розали была подавлена. Она потеряла аппетит, стала избегать общения и большую часть времени проводила в своей комнате в одиночестве. У нее снова появились галлюцинации, но теперь она видела не веселую толпу, а шестерых высоких мужчин, которые молча стояли вокруг ее кровати. Мужчины были одеты в темно-коричневые костюмы, тени от шляп с широкими полями скрывали их лица. Розали не видела их глаз, но чувствовала, что они внимательно смотрят на нее загадочно и зловеще торжественно. Она чувствовала, что ее кровать превращается в ложе смерти, а стоящие вокруг фигуры — предвестники близкого конца. Эти фигуры казались старушке потрясающе реальными, хотя она понимала, что стоит ей протянуть руку, и она пройдет сквозь пустоту. Но у Розали не хватало смелости сделать этого. Это видение преследовало ее в течение 3 недель. А потом она стала постепенно избавляться от своей меланхолии. Зловещие мужчины в темных костюмах исчезли. Теперь галлюцинации возникали в основном в общем зале, где постоянно звучала музыка и слышались оживленные разговоры. Новые видения приняли вид геометрических фигур, синих и розовых квадратов, покрывавших пол, а затем расползавшихся по стенам и потолку. «Цвета этих плиток, — говорит Розали, — символизируют для нее дух дома престарелых. Теперь она часто видела маленьких человечков в зеленых шапочках, похожих на эльфов или фей, которые взбирались на колеса ее инвалидного кресла. Видела Розали и детей, подбиравших с пола клочки бумаги или бегавших по мнимой лестнице, стоящей в углу зала. Розали находила детей обворожительными, но считала, что они занимаются пустым и даже глупым делом. Дети и маленькие человечки продержались 2 недели и неожиданно исчезли, что вообще характерно для такого рода галлюцинаций. Розали все еще скучала по Спайку, но нашла себе новых друзей и вернулась к своим обычным занятиям, разговорам с соседями и прослушиванию аудиокниг и итальянских опер. Теперь она редко бывает одна, и не знаю, совпадение это или нет, но у нее исчезли галлюцинации. Если у больного, как, например, у Зельды или Шарля Люлена, зрение частично сохранено, то помимо галлюцинаций у него могут наблюдаться разнообразные нарушения зрительного восприятия. Люди или предметы могут казаться либо очень большими, либо очень маленькими, расположенными преувеличенно далеко или неправдоподобно близко. Может также нарушаться взаимное расположение частей и деталей предметов, возможно, искажение формы предметов. Изображение может стать перевернутым и, к тому же, нарушается восприятие движений. Если же больной, как, например, Розали, страдает полной слепотой, то мы фиксируем только галлюцинации без нарушений зрительного восприятия. Однако образом в галлюцинациях тоже могут быть присущи цветовые или морфологические аномалии, изменения цвета, глубины, степени прозрачности, движений, масштаба и мелких деталей. Галлюцинации при синдроме Шарля Боне отличаются невероятно насыщенными цветами, яркостью и очень подробными деталями, какие человек никогда не видит наяву. Отмечают также повышенную склонность к повторениям и расщеплениям образов на несколько копий. Больной может видеть ряды и колонны одинаково одетых людей, выполняющих одни и те же движения. В ранних исследованиях этот феномен называли множественностью галлюцинаций. Кроме того, имеет место тенденция к вычурности. Фигуры, как правило, причудливо одеты, носят роскошные платья и странные головные уборы. Иногда в галлюцинациях возникают явные несуразности, например, цветок может быть прикреплен не к шляпке, а к лицу образа. Часто у людей в галлюцинациях карикатурный вид. В частности, больные рассказывают, что видят лица с гротескно искаженными зубами или глазами. Содержанием галлюцинаций бывает иногда печатный текст или ноты. Но чаще всего содержанием галлюцинаций становятся обычные геометрические фигуры – квадраты, шашечки, ромбы, прямоугольники, шестиугольники, кирпичные стены, кафельная плитка, мозаика, пчелиные соты. Самые простые и, вероятно, самые распространенные галлюцинации – это фосфены. Четкие или размытые пятна яркого света, иногда насыщенно окрашенные. Иногда фосфены преобразуются в более сложные геометрические формы. Ни у одного больного нет одновременно галлюцинаций всех перечисленных типов, хотя у некоторых они могут быть весьма разнообразными, как, например, у Марджери с ее музыкальными видениями. Последние 10-15 лет Доминик Фич с коллегами проводил оригинальные исследования по выявлению нейронных механизмов формирования зрительных галлюцинаций. На основании детальных расспросов десятков пациентов они разработали классификацию галлюцинаций, в которую включили такие категории, как люди, люди в шляпках, дети, карлики, ландшафты, транспортные средства, гротескно искаженные лица, тексты и карикатурные образы. Эта классификация проведена в обзоре Сентхауза, опубликованном в 2000 году. Вооружившись этой классификацией, Фич провел своим больным визуализацию головного мозга с помощью функциональной МРТ. Во время исследования больной должен был говорить, когда начиналась и заканчивалась галлюцинация. В вышедшей в 1998 году статье Фич писал о поразительном соответствии каждого типа галлюцинаций, активации в определенных участках вентральных проводящих путей зрительного анализатора, галлюцинации, содержанием которых служили лица, цвет, текстура, отдельные предметы, активировали каждая свою область мозга, отвечающие за те или иные зрительные функции. При возникновении цветовой галлюцинации активировались участки зрительной коры, отвечающие за построение цвета. Если же содержанием галлюцинации являлись карикатурно-гротескные лица, то активацию наблюдали веретенообразные извилины. Видение деформированных или расчлененных лиц с выпученными глазами возникали на фоне активации области верхней височной борозды, где находятся сенсорные представительства глаз, зубов и других частей лица. Текстовые галлюцинации возникают при аномальной активации области распознавания зрительного образа написанных слов. Эта высокоспециализированная сенсорная область расположена в коре левого полушария. Помимо этого, Фич и соавторы наблюдали отчетливую разницу между картиной формирования реальных зрительных образов и картиной галлюцинации. Так, например, представление окрашенного объекта не вызывало активации области V4. А цветовая галлюцинация возникает при непременной активации этой области. Эти данные подтверждают, что не только субъективно, но и физиологически галлюцинации отличаются от воображения и больше напоминают восприятие. В 1760 году, исследуя природу галлюцинаций, Шарль Бонне писал: Разум не в состоянии отличить видение от реального зрительного восприятия. Работы Фича и соавторов говорят о том, что мозг тоже не способен к такому развлечению. До работ Фича в нашем распоряжении не было объективных данных, подтверждающих, что действительно существует такая тесная связь между содержанием галлюцинации и областью активации коры головного мозга. Из клинических наблюдений больных с локальными поражениями головного мозга и инсультами мы давно знаем, что за каждое из специфических восприятий — цвет, распознавание лиц, восприятие движения — отвечают отдельные, высокоспециализированные области мозга. Так, например, локальное повреждение крошечной корковой области V4 приводит исключительно к потере восприятия цвета. В работах Фича было впервые документально подтверждено, что при возникновении галлюцинации работают те же области зрительной коры и те же проводящие пути, как и при реальном восприятии. В недавно вышедшей статье Фич особо подчеркивает годологию галлюцинаций, утверждая, что привязка галлюцинаций или любых других мозговых функций к специфическим областям мозга имеет свои пределы, и что надо обращать такое же внимание на связи между этими областями. Примечание. Годология — графическая форма представления жизненного пространства, наука о направлениях и путях. Такие связи охватывают значительные по размерам области мозга. Это макроуровень. Гипотеза о связях на микроуровне была предложена Уильямом Берком, нейрофизиологом, который сам страдал галлюцинациями из-за дефектов сетчатки обоих глаз. Берк сумел измерить углы зрения, под которыми он видел определенные галлюцинации, и путем экстраполяции вычислил расстояние между краями активированных участков коры головного мозга. Он вычислил, что размеры кирпичей стены, которые он видел в своих галлюцинациях, соответствуют ширине физиологически активных полосок в области V2 зрительной коры, а расстояние между точками в галлюцинациях соответствует некоторой величине мелких пятен в первичной зрительной коре. Берк высказал предположение, что уменьшение интенсивности сенсорных входов с пораженных участков сетчатки уменьшает активность соответствующих областей зрительной коры, что побуждает их к спонтанной активации, в результате которой и возникают галлюцинации. Конец примечания. Однако, наряду с неврологическим обоснованием категорий зрительных галлюцинаций, существует, возможно, личностное и культурное. Не может быть галлюцинации с нотными знаками, числами или буквами у людей, которые никогда в жизни не видели нот, чисел или букв в реальной жизни. Опыт и память могут влиять на содержание воображения и галлюцинации. Правда, при синдроме Шарля Боне галлюцинаторные воспоминания воспроизводятся в неполном и небуквальном виде. Больные во время галлюцинации почти никогда не узнают ни людей, ни обстановку. Они могут быть либо лишь слегка правдоподобными, либо абсолютно вымышленными. Галлюцинации при синдроме Шарля Боне не создают впечатления, что где-то в первичной зрительной коре существует словарь категорий образов или фрагментов образов, например, некий обобщенный нос, головной убор, птица, при отсутствии образов конкретных носов, головных уборов или птиц. Это, так сказать, зрительные ингредиенты, используемые при распознавании или представлении более сложных сцен. То есть это элементы или строительные блоки, чисто визуальные, не имеющие контекста и не связанные с ощущениями других модальностей, не окрашенные эмоционально и не привязанные к определенному месту и времени. Некоторые ученые называют эти зрительные образы фотографическими объектами или фотографическими образами. При таком толковании образы, возникающие на фоне синдрома Шарля Бонне, можно трактовать как чисто неврологические феномены, которые, в отличие от воображения или воспоминания, не связаны с эмоциональными переживаниями. В то же время любопытно, что галлюцинации при синдроме Шарля Бонне часто бывают весьма причудливыми и фантастическими. Почему слепая старая женщина Розали, живущая в Бронксе, видит людей в восточных одеждах? Такая предрасположенность к экзотике, причины которой мы пока не знаем, очень характерна для этого синдрома, и было бы весьма интересно узнать, как отличается друг от друга содержание галлюцинаций у представителей разных культур. Из-за странных, порой сюрреалистических картин коробок или птиц, сидящих на головах, цветов, торчащих из щек, кажется, что происходит какая-то неврологическая ошибка, одновременная беспорядочная активация различных областей головного мозга, создающая непроизвольные столкновения и слияние несовместимых сюжетов. Галлюцинаторные образы при синдроме Шарля Бонне более стереотипны, чем образы сновидений, и в то же время менее понятны и менее осмыслены. Когда в 1901 году увидела свет записная книжка Шарля Люлена, пролежавшая в безвестности полтора столетия, это событие совпало по времени с публикацией «Толкование сновидений» Зигмунда Фрейда. Некоторые психиатры возлагали большие надежды на то, что такие галлюцинации вслед за сновидениями помогут проложить дорогу в подсознание, но попытки толковать галлюцинации, подобно сновидениям, оказались бесплодными. Естественно, у больного с синдромом Шарля Бонне, как и у всякого другого человека, есть своя уникальная психодинамика, своя психическая жизнь. Но при попытке толковать галлюцинации выяснилось, что узнать можно только самые очевидные вещи. Например, религиозные люди часто видят молитвенно сложенные руки. Музыканты видят ноты. Но эти образы не позволяют проникнуть в неосознаваемые желания, потребности или личностные конфликты. Сновидения – неврологический и физиологический феномен, но абсолютно не похожи на галлюцинации при синдроме Шарля Бонне. Спящий человек целиком находится в царстве своего сновидения и обычно активно участвует в его сюжете, в то время как больные с данным синдромом полностью сохраняют бодрствующее сознание. Галлюцинации при синдроме Шарля Бонне, даже если проецируются в окружающее пространство, не взаимодействуют с больным, они безмолвны и нейтральны и редко возбуждают какие-либо эмоции. Эти галлюцинации являются чисто зрительными, к ним не примешиваются запахи, звуки или тактильные ощущения. Они далеки, как образы на экране в кинотеатре, куда человек зашел по чистой случайности. Этот кинотеатр находится, правда, только в голове данного больного, но не имеет к нему непосредственного отношения и не затрагивает глубокие личные чувства.